Глава 11. Раздавить бабочку. На подножии кургана, обращенном в тыл русской позиции, щетинилась штыками зелено-мундирная пехота. Там строился для контратаки сводно-гренадерский батальон. «Смотри!» — локоть приятеля чувствительно ткнул Витьку в бок. «Вон там, позади строя! Ниже! Ниже!» Орудуя приводами камеры, он поймал в перекрестье двух человек, стоящих позади линии батальонной шеренги. Витя пригляделся. Офицер стоит, опираясь на саблю. Шляпы нет, голова замотана окровавленной тряпицей. Рядом гусар в белых чулках еле сдерживает тонконогую гнедую лошадь. Та крутится, норовя шарахнуться в сторону, мотает башкой, рвет повод. Интересно, чем Мишку заинтересовали эти двое? Лицо гусара заполнило весь экран. Картинка дрогнула. Отъехала назад. «Да это же мальчишка!» — понял Витя. «Постарше тех барабанщиков, но все равно совсем пацан. Лет 15, не больше. Без усы и, наверное, дико по этому поводу комплексует. Гусары все, как на подбор, усачи. Но пижон не отнять. Кивер заломлен на затылок, зеленый ментик с ярко-красными шнурами свисает с плеча, зеленые же чекчиры, на запястье болтается сабля на темляке. Зеленый с красным — это, кажется, павлоградские гусары». Юноша горячо втолковывает что-то офицеру. Руками размахивает. Чуть не зацепил свою же лошадь саблей. Собеседник, похоже, непреклонен. Помотал головой и вытащил из-за обшлага мундира большой конверт. «Виктор, заклинаю тебя, скачи сей же час во вторую линию! Передашь!» «Надо же, еще и тезка!» Кому передать, этого ребята уже не расслышали. Слова офицера утонули в грохоте канонады. Гусар засунул пакет в ташку, развернул коня. Квадрокоптер бросило в сторону. Картинка дернулась, перекосилась. Витя выровнял дрон, развернул, обозревая склон кургана. Ему вдруг захотелось узнать, что будет дальше с пареньком-гусаром. Давишний офицер уже хромал к стрелкам. Юный павлоградец крутанулся на месте, поднял коня в галоп и поскакал прочь от батареи. Витька щелкнул, задавая режим следования за объектом, и отпустил джойстик. Теперь аппарат полетит сам на безопасном расстоянии. Гусар принял правее, перешел на рысь. Мишка выругался. Наперерез всаднику неслись трое. На головах шапочки с квадратным верхом. В руках пики с красно-белыми флажками. «Поляки!» — заорал Витька. «Уланы, те, что были при Шевардино. Помнишь, кирасир о них говорил?» Гусар, заметив погоню, пришпорил коня и несся карьером, припав к гриве. Уланы не отставали. Один сильно вырвался вперед. «Видимо, лошадь у него каких-то немыслимых достоинств», — подумал Витька. «Вот и гусар никак не может уйти в отрыв. Дистанция между ним и роковой пикой неумолимо сокращается». «Догоняют!» — взвыл Мишка. «Откуда они здесь, за нашими линиями?» «Откуда, откуда? От верблюда!» «Просочились! Вон какая каша у редута! Увидели одинокого всадника и приняли за адъютанта!» «Ордена решили заработать, твари!» — зло процедил Мишка. «Эх, пулемет бы сюда!» Павлоградец, видимо, понял, что уйти не удается. Он обернулся и вскинул пистолет. Ствол плюнул огнем. С головы улана слетела рогативка, но всадник даже не шелохнулся. Еще мгновение, и острие достанет зеленый ментик, проткнет, нанижет, как жука на булавку. Витька бросил квадрокоптер вниз, навстречу оскаленной морде уланской лошади. Та испуганно прянула в сторону. Поляк завалился в бок, силясь удержаться в седле. И тут летающая машинка с разгону ударила его в грудь. Картинка перевернулась. Калейдоскопом замелькали небо, трава, сине-красный мундир, копыта с блестящими подковами. И экран покрылся сплошными полосами помех. «Все!» — Витька пощелкал кнопками и отбросил бесполезный пульт. «Отлетались!» «Ты хоть сбил его с седла?» «Сбил вроде. Сейчас. Отмотаю. Назад. Точно! Смотри! Вон как покатился вместе с лошадью!» «Класс!» — выдохнул Мишка. «Теперь нипочем не догонит. А этот чертов улан, чтобы он шею свернул! Не, ну ты красавец! Круто его уделал!» Витя откашлялся. «Зря радуешься, между прочим. Выходит, мы ее все же раздавили». «Кого?» — удивился Мишка. «И потом, почему зря? Мы же спасли парня от верной смерти. Улан его бы как и бабочку». «Вот именно! Как бабочку!» — усмехнулся Витька и выжидающе посмотрел на приятеля. Мишка открыл рот, судорожно сглотнул. Он, наконец, понял. «Ёшкин корень! И что теперь будет? А я почем знаю? Вот окажемся дома и увидим. Может, у нас президент уже не тот, как в том рассказе. Скажешь тоже, президент. И вообще, мало ли что фантасты насочиняют. Такого на самом деле не бывает? А машины времени бывают? И хронопробои? Ты по сторонам оглянись. Где мы с тобой? Так, по-твоему, тоже бывает? Мишка насупился. Крыть было нечем. Ладно, полезли вниз. Чего тут сидеть? Посмотри, водичка еще есть. Пить хочется. Витька извлек из-под соломы пластиковую бутыль. Воды осталось на самом донышке. «Держи, допивай. Я вроде видел во дворе колодец. Надо бы набрать, а то нам еще обратно топать. Ты хоть дорогу запомнил?»